Я сидел в своей комнате и с приливом вдохновения писал новую главу Хинте. Изредка поглядывал в окно дома через дорогу, где раньше жила Минсу, и умилялся. «И почему мне нравится это зрелище?» С ухмылкой на лице, произнес я еле слышно. Лиза превзошла все мои ожидания и оказалась той еще садистой, есть надзирательницей. Мало того, что она как следует подрихтовала лицо этого избалованного сынка министра, который частенько распускал руки на беззащитных девушек, так еще она заставила ползать его на карачках, отдраивая все пятна крови. Некоторые из них, возможно, оказались свежие, появившиеся только что. Написав непривычно много, я решил сделать перерыв и спуститься попить чайку на кухню. Внизу сидели Мун Хён и Чан, о чем-то общаясь. Увидев меня, девушка улыбнулась, а Чан слегка кивнул в знак приветствия. В последнее время мы все реже с ним пересекались, особенно если это были выходные, как сегодня. «Как у вас дела?» – обратился я к обоим. Девушка снова загадочно улыбнулась, но по ее выражению лица становилось понятно, что все в порядке. А парень, поднявшись с дивана, направился ко мне на кухню. «Все хорошо», – начал говорить Чан. «Даже несмотря на то, что я по сути провалил задание, которое сам на себя взвалил, все лучше, чем могло быть», – с облегчением проговорил он. «Что?» – рассказал правду тому кинокритику. «Как там его зовут?» «Нароги». «И да», — рассказал. «После этого мне стало легче. Пофиг на то, что актер не получит премию. После того, как я поговорил с тобой, мне стало очевидно, как надо поступить. Так что я хотел поблагодарить тебя за совет». «Да ни за что», — ответил я, принявшись наливать чай. Кипяток в чайнике уже был, так что ждать не пришлось. Осталось только теперь разработать новый план, как убедить менеджера актера Чжу Чишона играть в нашем сериале. «Да, я этим займусь, но, наверное, послезавтра. Мне тут это...» Нароги предоставил 2 билета на фестиваль, который пройдет уже завтра. «Просто в знак благодарности». «Хорошо», — покосился я на Чана. «Надеюсь, ты не меня решил пригласить на мероприятие. А то ты с таким выражением лица стоишь». «Да не-не», — рассмеялся друг. «Я пойду туда с Юми. Просто вот решил предупредить тебя на всякий случай». «Ну мало ли». «Понял, это правильно». Я поднял кружку с чаем, и в этот момент завибрировал мой телефон. Покосившись на экран, я недовольно поджал губы и поставил кружку на место на столешницу. «Чай будешь?» — обратился я к Чану. «В смысле?» — с недоумением уточнил он. «Сомневаюсь, что ты решил мне налить чаю. Получается, ты свой не будешь?» Задрав брови, закончил он. «Ага, мне отойти надо. Холодный не хочу пить. Поэтому сделаю себе потом другой». «Понял. Ну раз так, давай». Не став задавать лишних вопросов, согласился Чан и с улыбкой забрал мою кружку, после чего направился обратно к Мун Хёна. «Эй, мне бы тоже мог налить», — недовольно произнесла она, обратившись к Ану. «Да это мне Гису налил», — отмахнулся он с ехидным выражением лица. «Чего? С каких это пор Гису стал таким заботливым?» Дальнейший их разговор я не стал слушать, так как уже накинул на себя курточку, обулся и вышел из дома. Неподалеку, в моем квартале, стояла черная машина. Я подошел к ней и сел внутрь салона, где меня уже ждала метелка. «Привет», — обратилась она ко мне, глядя на руль. «Прокатимся?» «Не знаю, можно», — пожал я плечами. «Только если ты потом меня вернешь обратно к дому». «Договорились». Мы развернулись и поехали в сторону центра города. Несколько минут глава гильдии убийц просто молчала, а когда мы проехали 6-й светофор, она решила заговорить. «Для чего я считал светофоры, не знаю, как и для чего запоминал дорогу, но я подметил, что поворачивали мы только направо. Интересно ты придумал с тем мальчишкой», — наконец-то заговорила метелка. «Какой экстравагантный способ спустить его с небес на землю. Лиза мне уже все доложила». «Ага», — кивнул я. «Подумал, что получить по лицу от мужика он всегда успеет, а так глядишь, и свое поведение в будущем пересмотрит. Я так понимаю, раз ты настолько жестко обращаешься с сыном министра, то тебе дали зеленый свет». «Да», — коротко ответил я. «Все верно». «Хаем», — женщина немного помедлила, задумавшись. «Весело ты проводишь свое время вне школы», — усмехнулась она. «Да и вообще никогда бы не подумала, что школьники способны на нечто такое». «Я тоже», — усмехнулся я, покосившись на метелку. «Так о чем ты со мной хотела поговорить? Ты же не случайно оказалась здесь?» «Знаешь, вообще-то я случайно по делам проезжала мимо этого квартала», — улыбнулась она. «Но ты прав, с тобой я уже давно хотела поговорить». «Слушаю, но перед этим я задам тебе еще один вопрос, который лишь косвенно относится к данной теме. Как тебе удалось пробраться на собрание чиновников?» Топор сказал, что понятия не имел о том, что ты вообще там присутствовал, и я склонна ему верить. Предпочитаю не раскрывать свои секреты и методы работы. Спокойно ответил я, глядя на дорогу перед собой. «Понимаю», — довольно кивнула она. На другой ответ я и не рассчитывала. Около 30 секунд мы продолжали ехать молча, после чего глава гильдии убийц снова заговорила. «А то, что ты сейчас делаешь с сыном министра образования, это никак не связано. Я долго думала и не смогла найти здесь связующих нитей. Нет, министр сам обратился ко мне за помощью. Я же на том собрании был по другому вопросу», — честно ответил я. «Какой ты интересный человек, сам министр к тебе обратился», — проговорила метелка и покосилась на меня словно лиса, слегка натянув улыбку на лицо. «Так получилось», — пожал я плечами. «Обстоятельства, ладно, тогда давай перейдем непосредственно к делу», — более серьезно проговорила она. «Я хотела предложить тебе работу». «В каком смысле?» — слегка напрягся я. «Не переживай, никакой чернухи, я говорю о постоянной работе. Будешь выполнять только то, что тебе под силу, решать различные неординарные вопросы, где требуются такие вот нестандартные мозги, остальное мы все берем на себя, как и обычно». Я почесал затылок и улыбнулся. «Спасибо, конечно, за доверие, не спеши с ответом», — перебила она меня. «В деньгах я не обижу, ты будешь всем и всегда обеспечен, плюс наши связи». «Понимаю», — кивнул я, «но таким образом я стану твоим человеком, буду работать на тебя. Подчиниться. Я правильно понял, в целом, все так, в нашем деле нужна дисциплина. Угу, но все же я вынужден отказаться. Еще раз спасибо за предложение, но я ни на кого и ни с кем так не работаю. Хм, а как ты работаешь?» Мы снова повернули направо и выехали на дорогу, которая вела к моей улице, но с другой стороны. «Сам, только так, но если у тебя возникнут проблемы, которые сложно будет решить при помощи своих собственных сил, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, но деньгами я не беру, и тогда я буду должна тебе», — подытожила глава наемных убийц. «Верно, вот так я и работаю». «Хм, а на что ты живешь, если деньгами не берешь?» — уточнила метелка. «Насколько мне известно, твоя мать тоже без работы, без постоянной, по крайней мере. Ну, вообще-то я бизнесмен», — улыбнулся я. «Фермерство там, все дела, овощами торгую, ну и еще несколько прибыльных дел имею». «Хах, ты и овощи, даже представить страшно, что ты там проворачиваешь». «Да ничего такого, морковка лучше всего идет, хотя и рис приносит прибыль». «Да уж», — снова улыбнулась метелка, покосившись на меня. «Прямо чебаль, ага, только за школьной партой», — улыбнулся я в ответ. Глава 13. Джиджисон хмуро посмотрел на Лизу, а затем перевел взгляд на тарелку с овсяной кашей. «Это весь завтрак?» — поинтересовался он. «Да, в доме больше ничего нет», — беспечно пожала плечами девушка, жуя бутерброд с ветчиной. «А то, что у тебя в руках, куплено мной, для меня, на мои деньги», — хмыкнула она и откусила кусок. «А ты как думал? Думал, будет хоть что-то вкуснее овсянки?» — буркнул тот и зачерпнул ложкой каши. «Почему она похожа на слайм? Что, игрушка такая? Полужидкая штука несъедобная. А это мне добавить блеск для ногтей в кашу? Кстати, мог бы и спасибо сказать за ее готовку. Судя по виду, ты не особо старалась», — буркнул едва слышно Джиджисон и тут же втянул голову в плечи, заметив недобрый взгляд девушки. «Спасибо, и на этом, госпожа», — напомнила ему Лиза. «Спасибо, госпожа», — выдавил парень и засунул ложку в рот. В этот момент дверь открылась, и на пороге показался улыбающийся и довольный Гису. «Доброе утро, как настроение?» — поинтересовался он. «Доброе», — кивнула ему Лиза. «Пациент строптив и недоволен моей готовкой». Хигай подошел к столу, заглянул в тарелку и задумчиво произнес: «На слайм похоже, серый, эй», — нахмурилась девушка. «Но это можно есть, а это уже отлично, правда, Джисон?» Избалованный сын министра нехотя кивнул. «Итак, мне пора в школу, а тебе, друг мой, на работу», — объявил он с довольной миной. «Готов к трудовым подвигам? Какую еще работу?» — осторожно спросил тот. «Самую настоящую, честную работу», — с гордостью объявил Гису. «Знаешь, ведь именно труд сделал из обезьяны человека, а из человека дохлую лошадь», — закивала Лиза. «Ну, не лошадь, хотя и они от работы дохнут», — закивал Хигай. «Ладно, к сути, ты будешь работать курьером в местной доставке пиццы. Мопед у них есть, у тебя есть права, берешь пиццу, везешь по адресу. Ничего сложного, я носильщиком буду, возмутился Джиджисон. «Вы серьезно? Я тебя прекрасно понимаю, однако, у тебя есть профессия, образование, опыт работы, ну, нет, но я не. Поэтому выплаты каждый день, пусть и небольшие, твой единственный вариант. Причем тут, ты ведь не думаешь, что Лиза или я будем тебя кормить? Погоди, ты ведь сказал, что если я хочу еды и теплую постель, то должен делать то, что я говорю», закончил за него Хигай. «И я тебе говорю, иди работай, но не носильщиком же», не унимался Джиджисон. «Я не буду работать носильщиком. Правила просты», спокойно произнес Гисуи, подойдя к парню, отодвинул от него тарелку. «Кто не работает, тот не ест». Парень недовольно пододвинул к себе тарелку и произнес: «Я не отказываюсь работать, просто не согласен с носильщиком». «Не вопрос», развел руками Гису и взглянул на девушку. «Лиза, купишь ему газету с объявлениями о работе?» Девушка недовольно поджала губы, но кивнула. «Отлично», потер руки Гису и взглянул на избалованного парня. «Все просто. Ты ищешь работу с ежедневными выплатами. Советую искать поближе, так как из своего транспорта у тебя будет только велосипед». Парень недовольно сморщился, но кивнул. «А, еще не забывай, что со следующего месяца тебе надо будет платить аренду с этого дома. Небольшую, но все же. Далее, тебе нужны будут трусы, носки и обычная одежда. Курьер в таком костюме будет вызывать подозрения. Причем тут костюм? При том, что доставщик вряд ли сможет позволить себе такие туфли и брюки», развел руками Гису. «Ты хоть испачкай их, что ли? Я их только постирал», недовольно буркнул Джиджисон. Мунхёна выскочила из метро и с улыбкой огляделась. Заметив Пака, что стоял у остановки, девушка подскочила к нему со спины и зажала руками глаза. «Угадай, кто?» — произнесла она. Пак, вместо того, чтобы ощупывать руки, сделал маленький шажок назад, чтобы девушка прижалась к нему спиной, и кивнул своим мыслям. «Ну, судя по тому, что в районе спины я почувствовал женскую грудь и голос вряд ли принадлежит парню, то...» Мунхёна отпустила Йонга и с улыбкой заглянула ему в лицо. «Блин, ты такой серьезный». Сделав шаг к нему, она подалась вперед и поцеловала парня в щеку. Парень тут же кашлянул, слегка покраснел и спросил: «Что-то случилось?» «Нет, а что?» – удивилась девушка. «Ты сегодня вовремя», – пояснил тот. «Обычно опаздывала. Может, мне начали нравиться наши свидания?» – поджав губы, произнесла девушка. Пак усмехнулся и кивнул. «Удан был хорош. Если бы ты выпил вина, то он бы стал еще лучше», – с коварной улыбкой произнесла девушка. «Что у нас сегодня?» «Ну, по твоим наставлениям, сегодня у нас должно быть свидание в кинотеатре. Время поцелуев. Так, думаешь, уже пора?» Мунхёна посмотрела на него с сомнением. «Девушка, вообще-то это ты меня сейчас поцеловала», – изобразил обиду Пак в щеку. Тем не менее, актриса сложила руки на груди, посмотрела на парня и произнесла: «Допустим, какой фильм? Ужасы? Чтобы я прямо испугалась?» «Ну, если честно, я ужасы не очень люблю», — признался Пак. «Ладно», — протянула Мунхёна. «Тогда какую-нибудь романтическую комедию». «Как скажешь», — кивнул Пак и достал телефон. «Погоди, ты еще не взял билеты?» — нахмурилась девушка. «У нас третье свидание. Задний ряд и поцелуи всякие. Уверен, что найдешь что-нибудь в задних рядах». «У нас будет первый ряд», — задумчиво произнес Пак. «В смысле? Ну, просто сходить в кино вместе — это как бы слишком просто и банально», — с прищуром произнесла Мунхёна. «Совершенно верно», — кивнул парень и указал на высотку, в которой располагался торговый центр. «Там вроде бы нет кинотеатра», — задумчиво произнесла Мунхёна. «Да, но там есть отличное кафе», — кивнул Йонг. «Пойдем, это будет сюрприз». Девушка кивнула, взяла под руку Пака и первой повела его вперед. «На чем мы остановились в прошлый раз?» — спросила она. «На неприличных вопросах», — пару секунд подумав, ответил парень. «Да, точно. Сейчас моя очередь». «Так», — задумчиво произнесла девушка. «Тогда какой цвет трусов у тебя самый любимый? Женских или мужских?» — после пары секунд раздумий уточнил Йонг. «Трусы обычно мужские». «Трусы они и есть трусы, но ты права. Женские обычно называют трусики», — кивнул Пак. «Философ», — фыркнула Мунхёна. «Тогда, наверное, черные». «Почему?» «Контраст», — пояснил Пак. «Тело белое, а нижнее белье черное. Так смотрится лучше всего. Эротично, эффектно. Ну и черный, как я слышал, стройнит». «Мммм», — кивнула актриса. «Довольно интересный ответ. Я наоборот слышала, что многим нравится белое или красное белье. Все зависит от вкуса», — пояснил парень. «Теперь моя очередь». «Да, а пошлые вопросы у нас закончились?» Девушка с прищуром глянула на Йонга, пару секунд помолчала, после чего произнесла: «Смотря какой вопрос». Йонг несколько секунд молчал, пока они подошли ко входу в торговый центр и, после того как они вошли, спросил: «Какие парни тебе нравятся?» «Ну, в плане постели, злые, жесткие, мягкие и заботливые, ты это имеешь в виду?» Глянула на него девушка. «Ну, нет, я имел в виду в плане внешнего вида». «Мммм», протянула Мун Хёна. «Вид накачанных парней с рельефной мускулатурой, конечно, хорош, но есть еще один момент». «Какой?» Тут девушка коварно ему подмигнула и произнесла: «Есть парни, которые заводят не потому, что у них крепкие руки и плоский рельефный живот. Они заводят просто потому, что они есть. Ну и да, есть момент с умом». Это как? Умные или веселые парни очень сильно заводят. И это очень интересно. То есть мне, чтобы тебе понравиться, надо шутить или логарифмы в голове считать?» Усмехнулся Йонг. «Нет, это все немного не так работает», покачала головой Мун Хёна и задумалась. «Я сейчас попыталась пояснить, но я физически не могу это сформулировать». «Ладно», кивнул Йонг, «но я запомню. Вот когда мы с тобой в парке гуляли, помнишь?» «Да». «Так вот тогда ты мне рассказывал про ларек с мороженым. Вот тогда ты казался по-настоящему умным и опытным, в чем-то хитрым. И вот тогда я тебя завел?» С улыбкой до ушей спросил Йонг. Девушка тихо засмеялась и толкнула его плечом. «Теперь моя очередь?» спросила она. «Да», кивнул Пак, нажав кнопку лифта. Вокруг собралась толпа, поэтому свой вопрос актриса задала на ухо. «Как ты представляешь наш первый секс? В чем я должна быть? Какие позы?» Йонг закашлялся, покраснел и нервно начал коситься по сторонам. Мун Хёна же откровенно веселилась, прикрыв рот рукой, дабы не заржать во весь голос. Вид смущенного парня ей категорически нравился. Пак так и не ответил, молча зайдя с Мун Хёна в лифт. Девушка же, видя как реагирует парень, зашла столой впритык к нему. Встав лицом к лицу, в плотно набитом лифте, она молча положила ладонь ему на грудь и, глядя в глаза, начала опускать ее все ниже, на живот. Лифт двигался, а рука опускалась все ниже и ниже. «Это нечестно», одними губами произнес Пак. Мун Хёна остановила руку и приподняла одну бровь. «Наш опыт несопоставим, поэтому это нечестно», чуть более громче произнес Йонг. Девушка поджала губы, затем вздохнула и кивнула. Тут лифт наконец остановился и люди начали выходить. Пак вышел из лифта, отошел в сторону и секунд 10 просто смотрел в панорамное окно, за которым простирался вечерний город. «Ну, ладно», согласно перегнула, виновата, едва ощутимо произнесла Мун Хёна. «И да, это нечестно». Пак хмуро взглянул на девушку, затем тяжело вздохнул и покачал головой. «Проехали, пойдем». Девушка пошла за ним, молча, так и не отпустив край его рукава. «А куда мы идем?» «В кафе «Новая Гвинея». «Почему туда?» «Там вкусно». «Не очень, но там есть столики у окна», ответил Йонг. «А зачем нам столики у окна?» Пак остановился напротив администратора и произнес: «Мы бронировали столик у окна на имя Йонга». «Да, конечно, прошу за мной». Спустя пару минут они спокойно уселись за столик. Взяв меню и сделав заказ, Йонг достал телефон и небольшую коробочку с беспроводными наушниками. «Что это и зачем?» спросила девушка. «Это кафе раньше было очень популярно», начал пояснять Йонг. «Вид отсюда был просто шикарный, но потом по соседству возвели этот небоскреб». Девушка взглянула в окно, на соседнее здание. Там, как раз напротив кафе, повесили огромный экран, на котором крутили рекламу. «Никто не хочет сидеть и пялиться на рекламный экран», кивнула Мун Хёна. «Да, соответственно, цену на еду пришлось снизить. Ниже цена, ниже зарплаты. Уважаемые повара разошлись кто куда, вот и получилось, что Новая Гвинея превратилась в второсортное кафе. Жаль, конечно, но при чем тут кино? У меня достаточно много друзей». Хёна открыл коробочку с наушником Пак и достал один. «И среди моих друзей нашелся один очень толковый программист и специалист по безопасности. Хакер? Ну, не сказал бы, я бы это назвал. Узкий специалист. И я его кое о чем попросил». Объяснив ситуацию, он отозвался мне помочь. Йонг достал второй наушник и протянул девушке. «Пришлось повозиться, но теперь все готово». «В смысле?» – спросила девушка. Йонг же молча дождался, пока девушка вставит наушник, и кивнул на экран, заодно активировав программу на телефоне. «В смысле это?» – удивленно произнесла она, глядя, как реклама на огромном экране сменилась изображением фильма, и в ушах зазвучал голос диктора, зачитывающий имена актеров. «Да, самый классный и вкусный кинотеатр в мире», — с гордостью заявил Пак. «Наверное, как ты это, если у тебя есть друзья, ты многое можешь провернуть», — пожал плечами Пак. «Я пока не знаю, как отреагирует компания, которой принадлежит этот рекламный экран, но, надеюсь, мы успеем досмотреть фильм». Чан старался выглядеть достойно. Парень шел в идеально выглаженном смокинге, держал спину ровно, взгляд устремлен вперед, однако ощущал он себя не в своей тарелке. Ему постоянно хотелось немного ссутулиться и отвести взгляд от всех этих неотразимых звезд, а еще лучше послать, куда подальше тех, кто бесцеремонно пялился на него, словно бы задаваясь вопросом, что здесь делает этот школьник, чего нельзя было сказать о Юме, которая шла рядом с Чаном и изредка касалась тыльной стороной ладони его руки. Девушка выглядела великолепно и, что самое главное, гармонично, затмевая даже многих звезд, при этом не прилагая никаких усилий. «Блин, как-то мне не по себе», — еле слышно прошептал Чан. «Ага, по тебе это заметно», — улыбнулась Юми, протискиваясь между рядами сидений к указанному месту. «Постарайся расслабиться и не переживай, всем этим людям пофиг и на тебя, и на меня». Папарацци пытаются запечатлеть как можно больше звезд различной величины, а мы кто для них? Никто, и интереса не представляем. «Ну не сказал бы», — буркнул Чан, поймав очередной взгляд незнакомого мужчины на Юме. После того, как большинство людей расселось по своим местам и вокруг стало не так оживленно, Чан постепенно начал привыкать к обстановке и почувствовал себя немного спокойнее. Парень осмотрелся по сторонам и понял, что Юме все-таки права, никому до них нет дела. В какой-то момент он и сам принялся рассматривать людей и постепенно начал узнать в них различных звезд и просто богатых и влиятельных людей. Подумав про влиятельных людей, Чан почему-то вспомнил про Пака и только сейчас подумал, что Юми ведь продолжает изображать вместе с ним пару. «А ты уверена, что Йонга здесь не будет?» Неожиданно заговор Чан, слегка склонившись в сторону девушки. «Вдруг он захочет посетить мероприятие? Думаю, влияния его отца хватит, чтобы достать пару билетов даже в самый последний день. Я уточнила у него, он точно здесь не появится. А значит, нет ничего такого, что я пришла сюда без него. Ну да, было бы странно, если бы он тоже тут был, но порознь с тобой». Парень задумался и слегка помедлил. «А то, что ты рядом со мной, не подозрительно? А что в этом такого? Мы же знакомы, учимся вместе. Да и не думаю я, что это такая редкость. Здесь много людей просто знакомых друг с другом. Мы могли и случайно пересечься в конце концов». Чан решил просто промолчать и снова принялся осматриваться по сторонам. «Посмотри туда», — шепотом произнесла Юми и еле заметно кивнула головой. «Это там сидит не тот самый менеджер, с которым ты договаривался по поводу Чжу Чишона, чтобы тот играл в вашем сериале». Чан перевел взгляд, пристально всмотрелся, и спустя несколько секунд, задрав брови, произнес: «А ты его откуда узнала?» «Ну, протянула девушка, он небезызвестная личность все же, а я некоторых знаю, в связи со спецификой работы моего отца». «Хм, ну да, но все равно я удивлен. Я вот бы не узнал, если б ты не сказала. Да если честно, он просто так на тебя косился, что сложно было не догадаться», — усмехнулась Юми. И правда, Чан поймал на себе взгляд менеджера, который сидел справа от них и на два ряда ближе к сцене. «И чего он так ухмыляется? Наверное, уже знает, что у меня ничего не получилось». «Да, конечно, знает, в этом ничего удивительного», — поддакнула девушка. «Но ты сделал все, что мог, так что даже не думай переживать по этому поводу». «Да я и не собирался», — еле заметно улыбнулся Чан. «Но все равно спасибо за поддержку, а с этим менеджером мы еще пересечемся». «Правда, вот теперь не знаю когда, но точно пересечемся. Я не собираюсь так просто сдаваться». Минут через 25, когда зал уже был полностью заполнен, свет слегка приглушили и на сцену вышли ведущие. Небольшое вступление, после которой зал начал аплодировать, а потом мероприятие перешло непосредственно к самому главному – церемония награждения. Чан сидел слегка отстраненно, так как не сильно интересовался этим, хотя общая атмосфера грандиозного мероприятия, что витала в воздухе, повлияла и на него в том числе. После первого же объявления лучшего сериала, когда заиграла музыка, а люди принялись аплодировать, у парня почему-то побежали мурашки по рукам. «О, а вот эта актриса мне действительно нравится», — заговорила Юми после того, как объявили лучшую актрису года. Ей еще в прошлом году должны были дать эту награду, но тогда победила Шиканара, что вызвало негодование общественности. «Понятно», — кивнул Чан, не отрываясь от сцены. «Я тоже ее знаю. Ну, видел в фильмах. Она же недавно начала появляться на экранах. Ну да, несколько лет. Первая крупная роль была в любовном сериале. Кстати, протянула Юми. Она же тогда вместе с Чжу Чишоном снималась. Именно тогда он тоже получил широкую известность. Но до премии так и не дотянул. И не дотянет, видимо», — на выдохе произнес Чан. «По крайней мере, не в этом году. О, в лучшем сценарии победила фантастика. Неожиданно», — хмыкнула девушка и чуть приподнялась на своем месте, чтобы лучше разглядеть сцену. «Ага, а вот с режиссером ничего удивительно. Он постоянно на слуху. Даже я знаю Иселя». Ведущие церемонии проводили мужчину, после чего взяли очередной конверт и продолжили говорить. «Итак, дамы и господа, без лишних предисловий переходим к следующей и не менее долгожданной премии». Ведущий с улыбкой на лице принялся открывать конверт. «Лучшего актера этого года получает». В этот момент его глаза слегка расширились в удивление, а улыбка сама по себе куда-то пропала. Он выждал буквально секунду, а потом быстро взял себя в руки и произнес: «Чжу Чишон». В зале на мгновение возникла тишина, а потом раздались бурные аплодисменты, которые то и дело сопровождались удивленными взглядами и перешептываниями людей. Только вот актер все никак не выходил на сцену. Дошло до того, что некоторые люди начали подниматься со своих мест, чтобы осмотреться и найти глазами актера, который почему-то до сих пор сидел на своем месте в полной растерянности. «Чего?» — произнесла Юми и посмотрела на Чана, до которого еще не дошло, что произошло. «Что?» — посмотрел он на нее, а потом огляделся по сторонам. «Что происходит? Ты не понял?» — возбужденно произнесла девушка. «Актер года награду получил Чжу Чишон». «В смысле, ты смог, Чан? В этот же момент с переднего ряда, медленно, на него обернулся менеджер актера, который выглядел не менее удивленно и, не моргая, одними лишь губами произнес: «Как, Юми, а ты точно уверена, что нам стоит здесь быть?» — проговорил Чан. Если до этого на самой церемонии он чувствовал себя неуютно, то теперь и вовсе ему хотелось поскорее убраться отсюда. А все потому, что он боялся, что может сказать пару ласковых слов какому-нибудь незнакомому человеку. Ведь теперь на него почему-то стали обращать внимание гораздо чаще. Да и вообще, он не был привыкшим к подобным закрытым вечеринкам. После самой церемонии награждения, некоторых людей пригласили на вечеринку, где в основном присутствовали сливки общества. «А почему нет?» — улыбнувшись, произнесла Юми. «Раз уж ты достал билеты, да и тем более ты же сам говорил, что хотел поговорить с Нароги». «Ну ладно», — буркнул парень и снова заозирался по сторонам. «Найти бы его еще. А вообще это было, конечно, очень круто. Настоящий фурор», — продолжала говорить Юми. Причем многие звезды пытались делать вид, что вовсе не удивлены такому исходу, но на их лицах все было написано. «Ты видел вообще это?» Да и сам Чжу Чишон был в шоке. А его менеджер видел его взгляд? «Хах, кстати, а как? Сам не понимаю», — пожал плечами Чан. «Ты мне уже в третий раз задаешь этот вопрос. Блин, Чан, ну ты чего? Уж мне-то можно рассказать». Юми слегка приблизилась и перешла на шепот. «Да я тебе и так все рассказал», — поджав губы, уже в который раз повторил он. «Поэтому и хочу найти Нароги. Может быть, он сможет это объяснить». «Ой», — Юми пискнула, прикрыв рот рукой и задрала брови. «Ты чего?» — всполошился Чан. «Смотри, кто это там». Чан проследил за ее взглядом и сам чуть было не выругался. Первым делом он подметил того самого менеджера, с кем у него и получился этот уговор. Но вот второй человек, который стоял к ним спиной, это был Гису. Чан узнал его сразу, хотя сперва не поверил глазам. «Что? Как он сюда попал?» — еле слышно проговорил он. «В смысле, ты еще удивляешься чему-то? Меня, по-моему, уже ничего не удивит», — усмехнулась Юми. «Вопрос лишь в том, нужно ли было ему сюда попасть. Раз он здесь, то ответ очевиден. А вон и Ким Юджин рядом с ними стоит», — произнес Чан. «Понятно. Так неужели это дело рук Гису? Он помог мне? Не знаю. Давай спросим». Чан Ан, менеджер актера, поприветствовал подошедшего парня и даже слегка поклонился. «Рад вас видеть здесь. А мы вот обсуждаем будущий сериал. Честно сказать, я был изрядно удивлен, но раз уж у нас был уговор, значит, я сдержу свое слово». «Супер», — без лишних эмоций ответил он. «Гису, как освободишься, поговорим». «Да, конечно». «Ой, тогда я не стану вам мешать. До встречи». «Полагаю, с вами мы в ближайшее время увидимся и обсудим условия контракта», — проговорил менеджер, обращаясь к Чану. «Господин Хигай меня уже предупредил, что именно вы ответственны за это». «Да, все верно», — недовольно поджав губы, произнес он. «Я свяжусь с вами». «Хорошо, до встречи, Гису», — начал говорить Чан, после того, как менеджер ушел. «Ты помог мне, ты о чем?» Приподняв одну бровь и уставившись на парня, произнес Хигай. «Я о церемонии награждения. Чжу Чишон ведь не должен был победить. Или должен?» Чан выглядел растерянным. «Я уже что-то запутался». «А, ты об этом?» Улыбнулся Гису. «Скажу честно, я вообще ничего не делал, а сюда пришел просто посмотреть, как все пройдет, и уже не жалею. Хм, ты не врешь, я когда-нибудь врал тебе?» Вопросом на вопрос, ответил он. «Ни разу. Вот и все», снова улыбнулся он. «Поздравляю, кстати, с достаточно сложным выполненным заданием. Получается, ты и сам не ожидал?» «Неа, но...» В этот момент Чан случайно наткнулся взглядом на кинокритика на Роге и машинально дернулся. Гису все понял и просто кивнул ему, а после этого еще добавил. «Если что, я буду вон за той стойкой». «Хорошо», — ответил он и направился к кинокритику, пока тот не начал общаться с кем-то еще. «Здравствуйте», — еще на подходе проговорил Чан. «Мы можем поговорить?» «О, Чан, конечно, конечно», — радостно произнес он, с бокалом шампанского в руке. «Рад тебя видеть, взаимно. Но вы не подскажете мне, что произошло с премией «Актер года»?» «А что не так?» — искренне удивился Нароги. «Все как мы и договаривались. Это да, и я очень рад результату. Просто я думал, что после такого, Пан Клиюн точно не допустит победы Чжу Чишона, а он бы и не допустил», — улыбнулся Нароги. «Только вот у меня к нему тоже были некоторые вопросики. Я с ним встретился и объяснил ему, что так поступать нехорошо, как он сделал, и он все понял, не с первой попытки, но понял, двух ног ему хватило». «Что вы имеете в виду?» — слегка напрягся Чан. «Да ничего такого, просто ноги ему бейсбольной битой переломал, но он полностью согласен, что заслужил это, а дальше уже дело техники. Нас двоих было достаточно, чтобы всех остальных склонить к верному решению, хотя, признаюсь, в какой-то момент даже я думал, что ничего не получится». «Хм, тогда это ну, спасибо вам», — неуверенно произнес Чан. «Да брось ты, тебе спасибо, ты меня уже дважды выручил, поэтому если вдруг еще понадобится какая-то помощь, можешь смело обращаться». «Понял, а у вас не будет после такого проблем?» «Не переживай», — улыбнулся кинокритик. «Все свои проблемы я уже решил, благодаря тебе, остальное мелочи». «Ясно, ну, тогда до встречи, надеюсь, еще увидимся». «Я тоже на это надеюсь, удачи с фильмом». «Аэм», — протянул Чан, — «а вы откуда знаете?» «Да все уже знают, ну кому надо, естественно». «Понял», — ответил Чан, кивнул и направился обратно. Хотя чему я удивляюсь, в этот момент он случайно услышал разговор нескольких мужчин друг с другом. Только вот когда они завидели Чана, то тут же притихли и начали провожать его взглядом. «Пожалуй, пора валить отсюда», — буркнул Ан и направился искать Юми. Как только парень отошел, люди продолжили разговаривать. Видел его взгляд? Волком смотрит. Такому руку в пасть не клади, откусит по локоть. Это тот самый? Ну, а кто же еще? Остальных я тут всех в лицо знаю. А про этого, да слухи уже ходят. А еще я слышал, что он работает не сам, на какого-то паренька, который связан с бандитами и с чиновниками. В общем, везде связи имеет, и работают они крайне жестко. Еще бы не жестко, вон бедному Пангу аж ноги сломали, а все из-за того, что тот не захотел делать, как они велели. «И что, это останется вот так вот безнаказанным?» — возмутился третий мужчина. «А что ты им сделаешь?» «Нет, конечно, если сам Панг подаст заявление в полицию, тогда еще возможно кто-то и возьмется, хотя я сомневаюсь. Но что-то мне подсказывает, что даже сам Панг не станет этого делать, чтобы не рисковать своей шкурой». «Согласен. Походу люди там работают реально серьезные. Да уж, надо бы предупредить Чжу Чишона и его менеджера. Они вроде бы собирались с этим Аном какие-то дела иметь. Ох, опасно. С такими людьми аккуратно надо быть». «Так и есть. Пойду тогда и найду его или Чжу и все расскажу. Смотри, только громко не болтай, а то мало ли и на тебя внимание обратят». Глава 14. «Стоп, снято», — скомандовал режиссер. «Небольшой перерыв и продолжаем съемки». Действующие актеры и персонал со съемочной площадки начали расходиться кто куда. Несмотря на то, что обед был организован на рабочем месте, но многие предпочитали есть свою принесенную еду. хотя Чан предполагал, что так будет только первые несколько дней. Чуть позже люди привыкнут, освоятся и начнут есть вместе со всеми. Все-таки съемки сериала обещали быть долгими, даже если это продлится всего один сезон. Хотя Гису как-то говорил, что рассчитывает на долгоиграющую серию. И что-то Чану подсказывало, раз Хигай об этом сказал, то так оно скорее всего и будет. Юми говорила Чану, что хотела понаблюдать за процессом съемок. Ей самой было интересно, как у Гису все будет организовано. Однако сегодня она задерживалась. Парень осмотрелся по сторонам, заметил довольного Хигая, который ел что-то с общего стола, а потом направился к своему огромному термосу, чтобы налить себе кофе. Когда-то именно из-за этого термоса его прозвали Чан Ракета, и многие одноклассники до сих пор в шутку припоминают ему это. «Господин Ан». Парень услышал девичий голос и обернулся. Перед ним стояла та самая дурочка, посредством которой, манипулируя, пытались разрушить чужой брак. Только вот Чан не понял, с чего бы это она так официально к нему обратилась. «Кёнхи», — произнес он, не здороваясь, так как они сегодня уже виделись на съемочной площадке. «Ты что-то хотела?» «Да», — воодушевленно проговорила девушка. «Я так рада, что принимаю участие в съемках этого сериала. Честно говоря, поначалу я скептически отнеслась ко всему этому, а в то, что здесь будет сниматься Чжу Чишон, даже не верила. Но теперь, в общем, я хотела еще раз поблагодарить вас». Девушка мило улыбнулась и слегка приблизилась. «Может быть, я могла бы как-то более весомо отблагодарить вас, слегка замешкался Чан. «Думаю, слов вполне достаточно». Надув губки, слегка расстроенно промычала актриса. «Ну ладно, но если вдруг...» Актриса приблизилась еще немного. «Ха-ха!» — раздался внезапный голос слева. «Чан?» — парень повернул голову и увидел Юми, которая, видимо, только что подошла. «Привет!» — тут же улыбнулся он, но улыбка получилась неловкой. Хотя парень понимал, что не сделал ничего плохого, но ему почему-то было не по себе. «А вы чем тут занимаетесь?» — натянув улыбку, произнесла Юми. «Сериал обсуждаете?» «Да, я просто хотела поблагодарить Чана за то, что помог и не забыл про меня». «Понятно». «Поблагодарила», серьезно произнесла Юми. «Да, я тогда, пожалуй, пойду». «Ступай», холодно улыбнувшись, проговорила Юми, проводив ее взглядом. А когда актриса оставила их вдвоем, она продолжила. «И правда, не сильно-то умная, ничему ее жизнь не учит. Есть такое. Как у вас тут дела?» Девушка обратилась к Чану. «Съемки уже начались». «Да, вроде все хорошо. Чжу Чишон действительно хороший актер, очень быстро вжился в роль, а Мун Хёна на его фоне только лучше стала играть. Вон, даже Кёнхи в полном восторге от съемок, хотя у него роль даже не второго, а скорее третьего плана». «Рада слышать», — улыбнулась Юми. «Но ты теперь тут постоянно будешь пропадать? Я хотела хотя бы иногда проводить время вместе. Ты же знаешь, у меня очень много работы, но я все это делаю не просто так». «Да, я помню», — поджав губы, произнесла Юми. «Ну, может быть, я тут чем-то смогу помогать». «Ау», — протянул Чан. «Работа точно найдется. Ты только главное Гису не говори об этом, а то он тебя так запряжет, что сама не рада будешь». «Это я знаю», — посмеялась девушка. «Ему лишь бы кого-то озадачить. Кстати, о Гису. А где он?» «Был у стола с едой». Пожал плечами Чан и начал оглядываться по сторонам, после чего, наткнувшись взглядом на одну девушку, он замер. Проследив за его взглядом, Юми с удивлением спросила: «А это кто такая? Маленькая какая-то, у вас разве были такие актеры?» — произнесла она, глядя на девушку невысокого роста с черными волосами и каким-то черным, непрозрачным пакетом в руке. «Ох, не к добру это». «Почему?» — заинтересованно проговорила Юми, глядя то на девочку, то на Чана. «Ее зовут Минсу. И похоже, я теперь понял, почему Гису куда-то пропал. Вам нужна помощь?» Сой Кёнхи заметила девушку маленького роста, которая неуверенно осматривалась по сторонам, словно она заблудилась. «Здравствуйте», — произнесла Минсу и оценивающе осмотрела актрису. «Я ищу одного человека, Гису Хигай. Вы знаете его?» «Ао», — протянула она. «Конечно, знаю, Гису. Хаэм». Минсу задумчиво хмыкнула и слегка сощурилась. «А вы тут работаете?» «Ну да, благодаря Гису и его другу. Я им очень признательна, и надеюсь, что в будущем смогу отплатить как-нибудь за помощь. Это как, например...» Глаза Минсу стали еще уже, но Кёнхи это нисколько не волновало, и она продолжала говорить. «Гису такой замечательный. Поначалу я немного побаивалась его даже, не знаю почему, ведь он младше меня, но его взгляд такой, словно он пронзает им насквозь. Зато теперь, когда я с ним поработала чуть более тесно, то, девушка задумалась, но словно бы споткнулась об огненный взгляд Минсу. Простите, так вы его ищете? Да, да, коротко ответила она. Он только что тут стоял. Возможно, Гису отправился вон туда. Актриса указала рукой на проход, где у них находилась зона питания. Ага, я посмотрю. Спасибо, холодно ответила она. Всегда пожалуйста. Рада была познакомиться. Ой, а можно еще один вопрос напоследок? Минсу остановилась и косо посмотрела на актрису. Слушаю. А вы с Гису вместе учитесь? Не сочтите за грубость, просто вы сильно младше выглядите. Да, мне часто такое говорят. Мы с ним ровесники, но из разных школ. А учимся мы, можно и так сказать, вместе учимся, но другому. Поняла, улыбнулась Кёнхи. Удачи. Минсу еще раз бросила подозрительный взгляд на актрису и, еле заметно хмыкнув, направилась в указанную сторону. Осмотревшись по всем доступным помещениям, двери которых были открыты, она не смогла найти Хигая и перевела взгляд на последнюю дверь, которую не проверяла. Помещение находилось в конце небольшого коридора и выглядело неприметным. Дернув за ручку, дверь раскрылась, и внутри она увидела различный уборочный инвентарь. «Кладовка», – разочарованно проговорила Минсу, пройдя внутрь и осмотревшись. Девушка уже собиралась выйти из помещения, как вдруг, дверь за ней неожиданно захлопнулась, и она осталась стоять в темноте. Она почувствовала чье-то присутствие внутри, но так как зрение еще не успело адаптироваться, не могла ничего разглядеть. Минсу уже успела пожалеть о том, что сразу не включила освещение, но выключатель находился за спиной неизвестного человека. «Здесь есть кто-то», – произнесла она, перехватив в своих руках пакет, чтобы в любой момент из него можно было достать орудие самообороны, которое вообще-то предназначалось для другого, но как-то раз она им уже пользовалась таким образом. «Ты искала меня?» – злорадно произнес вошедший. «Гису». Минсу машинально улыбнулась. Она подозревала, что парень точно так же ничего не видит, но почему-то у нее складывалось ощущение обратного. «Ты поймал меня?» «Поймал», – тихо прошептал Хига и приблизился. «Это я, пожалуй, заберу». Парень аккуратно забрал пакет из рук девушки и отложил его к стенке. «Но я вообще-то приготовила сюрприз для тебя. Это подождет. Тем более я скептически отношусь к твоим сюрпризам. Но там ладно». Минсу выдохнула и попыталась расслабиться. «Я ничего не вижу. Я тоже. Поэтому предлагаю сегодня без драки, чтобы не покалечиться». «Хах!» Девушка саркастически усмехнулась, но ничего конкретного не ответила. Мунхена вышла из автобуса и удивленно покосилась на Пака, который вышел за ней и глубоко втянул воздух носом. «Что это за место?» – спросила она, удивленно рассматривая деревянные постройки в старом традиционном стиле. «Город мастеров», – пожал плечами Йонг. «Что-то вроде парка аттракционов, но на любителя. Судя по виду, американских горок тут нет», – хмыкнула девушка. «Ненавижу все эти карусели. Меня от них знатно мутит. Тут их действительно нет», – кивнул Пак и подал руку, за которую взялась актриса. «Но тут есть кое-что поинтереснее. Можно связать корзину, слепить горшок или кружку. Даже можно что-нибудь вырезать по дереву. Я не умею». «Я тоже», — улыбнулся Пак и повел девушку к первому зданию. «Времени это занимает много, поэтому надо выбрать что-то одно». Подойдя к первому зданию, они заглянули внутрь. Просторная мастерская была заставлена гончарными кругами. На одном из них пыталась изобразить вазу молодая девчонка, лет 13 на вид. В углу стоял большой стальной шкаф с горящей красной лампочкой. «Это, я так понимаю, гончарная мастерская», — кивнул Пак и взглянул на девушку. «Не хочешь попробовать?» «Не особо», — призналась девушка. «А я бы попробовал», — пожал плечами Йонг. «Пойдем еще что-нибудь посмотрим». Ребята прошли к следующему строению и обнаружили там сразу 7 школьников средней школы, что под руководством наставника плели корзины. «Нет, точно, нет», — мотнула головой Хёна. Проследовав к очередной мастерской, еще у входа девушка остановилась у входа, уставившись на статую лисицы, что свернулась клубком у входа, прикрыв нос пушистым хвостом. «Какая прелесть», — прошептала она, нагнувшись к деревянной статуе. «Блин, она как живая». «Очень красиво», — кивнул Пак. Войдя внутрь, девушка замерла и растерянно оглядела зал, где находилось с десяток разных столярных станков. Часть из них гудела, вращая детали. Стоявшие рядом пара мужчин держали в руках стамески, от которых во все стороны летела стружка. пахнет деревом», — втянул аромат свежей древесины девушка. «Странный запах», — кивнул Йонг, — «но приятный». Девушка кивнула и взглянула на парня. «Попробуем, если хочешь, давай, но я бы выбрал гончарную мастерскую». Девушка на пару секунд задумалась, после чего произнесла: «А давай я попробую здесь, а ты в гончарной. Встретимся через пару часов и посмотрим, у кого получилось. Как на это смотришь?» Пак удивленно поднял брови, а затем кивнул. «Да, думаю, это будет интересно. Я сделаю подарок для тебя, а ты для меня. Идеально», — закивала Мун Хёна. Пак хмуро взглянул на мужчину с короткой бородкой, а затем на свое художество у себя в руках. «Зря вы так хмуритесь, молодой человек», — усмехнулся он. «Знаете, я тут давно работаю и точно могу сказать, у вас отличный результат. Кружка получилась ровной, край четко отогнутый без провалов. Это действительно отличный результат для первого раза. Можно сказать, у вас талант и в меру педантизма». «Дело не в кружке», — произнес Йонг, глядя на глиняную чашку. «Дело в том, что это подарок для девушки», — с улыбкой закивал местный наставник. «Да, и я, мне кажется, что чего-то не хватает». «Вы влюблены, молодой человек?» — спросил мужчина, мечтательно прикрыв глаза. «Ну, я», — смутился Йонг, пару секунд помолчал, после чего молча кивнул. «А она об этом знает? Вы ей об этом говорили?» «Нет, но...» — тут парень неуверенно повел плечами. «Думаю, она догадывается». «Тогда вам предстоит самое важное и сложное — сказать ей об этом», — закивал головой гончар. «Пойдемте, у меня есть кое-что для вас». Пак прошел за мастером в небольшую подсобку, где тот достал с полки уже обожженную и покрытую лаком кружку без ручки. Форма и размер совпадали один в один. «Держите, думаю, вам это подойдет больше», — кивнул ему мастер. Пак взял в руки кружку и вопросительно уставился на свою. «Вашу я заберу», — хмыкнул мужчина. «Раз в неделю, иногда в месяц, сюда заявляются парочки. Я отдаю эту кружку парню, а он оставляет ее. Я немного ее дорабатываю, обжигаю и передаю следующему, забирая его потуги». «А в чем смысл?» — и начал было Пак, но тут заглянул внутрь переданной кружки. На дне кружки находилось сердечко, на котором было написано: «Я тебя очень сильно люблю». «А», — удивленно произнес Пак и поднял взгляд на мужчину. «Я, конечно, не Купидон, но кое-что в отношениях понимаю», — с улыбкой произнес мастер. «Если вы согласны, я заберу вашу кружку, доработаю и передам такому же юноше, что пришел сюда со своей второй половиной». Йонг хмыкнул, кивнул и протянул свою кружку. «Спасибо, это очень необычно и приятно», — произнес он, держа в руках кружку. «Спасибо», — кивнул гончар, забрал кружку и протянул ему небольшую бумажную сумочку. «Держите, вам она пригодится». Йонг сидел у прохода в автобусе и с улыбкой вертел в руках обычную деревянную миску. «Ничего особенного, простая миска, чуть больше суповой, но сделана она была ровно. Несмотря на то, что рисунка на ней не было, но текстура дерева была подобрана так, чтобы создавалось впечатление узора из волокон. А масло, которым покрыли тарелку, его подчеркивало». Парень повернул тарелку и с улыбкой взглянул на дно, где не очень умело, слегка криво были выжжены слова: «Ты съел салат Йонга. Очень творчески получилось», — произнес Пак, поглаживая бока миски. «Странно, но мне кажется, что она теплая». Парень повернул голову к Мун Хёна, что сидела у окна, и взглянул на девушку. Актриса также держала в руках результат гончарных изысканий Пака, только она смотрела внутрь чашки и слегка хмурилась. «Чтобы обжечь кружку, нужно много времени. Несколько часов», — произнесла она. «Дайлак». «Да, знаю», — кивнул Йонг. «Местный мастер, очень интересный человек». «В смысле?» — спросила Мун Хёна. «Когда к нему приходят парочки, то парни, как я понял, всегда делают кружки. Они проще», — начал пояснять он. «Он берет у парней кружки и отдает вот эту поделку, меняет, потом доводит до ума то, что сделал предыдущий, обжигает и дополняет, лакирует, ну и отдает следующему». «Забавно», — хмыкнула девушка и еще раз взглянула на надпись на дне. «А ты читал, что внутри?» «Читал», — кивнул Пак и погладил миску. Несколько секунд помолчав, он произнес: «Очень удобно, когда за тебя может сказать кружка». Мун Хёна секунд 10 смотрела на парня, пытаясь разобрать, шутит он или нет, после чего подалась вперед и поцеловала Пака в губы. Йонг замер, секунд 10 рассматривал сидевшую перед ним девушку, после чего сам подался вперед и поцеловал ее в губы. Уже состоявшаяся актриса, провела рукой по щеке Пака и отвернулась к окну со счастливой улыбкой. Сын одного из влиятельнейших чеболей страны тоже сел ровно и со счастливым лицом уставился на кресло перед ними. Автобус ехал по окраине, к центру города. За ним ехал личный автомобиль семьи Пак. Солнце клонилось к закату и загорались первые яркие огни вывесок. Джиджисон сидел на улице возле кофейни и изредка поглядывал на людей, которые в тепле, с довольными лицами сидели и максимально аппетитно ели, запивая все горячим кофе, словно бы дразнили его. Парень сам не понимал, зачем он, словно попрошайка, уселся на уличной веранде. В такую погоду здесь больше не было ни одного человека, однако и заходить внутрь без единой воны в кармане было бы слишком глупо. Тогда зачем он вообще пришел сюда? Но парень поглядывал через витринное стекло и глотал слюни, ощущая голод. Твою ж гребаный хигай, кем он себя возомнил? Сын чиновника снова бросил взгляд на витрину и, поджав губы, тяжело вздохнул. Похоже, придется искать работу. Он достал из кармана одно из объявлений, где требовался старший менеджер в продуктовый магазин и, скривившись от мысли работы рядом с другими людьми, поднялся со своего места и направился по указанному адресу. Почти каждый его шаг сопровождался урчанием живота. Дожил, блин. Еще эта девка, кто она вообще такая? Наемный убийца, что ли? Саркастически улыбнулся он и продолжил размышлять. И где только Хигай таких находит? Придя к зданию по указанному адресу, которое он нашел только с третьей попытки, так как магазин располагался в жилом районе, Джиджисон остановился и недовольно скривился. Прежде чем заходить внутрь, он осмотрел здание и сплюнул на землю. Мда уж придется поработать в этом сарае. Что это вообще за место? Парень тяжело вздохнул и, постояв еще пару секунд, разглядывая тусклую вывеску, направился внутрь магазина. На самом деле магазин был не маленький, но сын министра привык ходить совершенно по другим заведениям, поэтому это здание ему казалось недостойно его присутствия. Но в данном случае голод оказался сильнее. Парню требовалось заработать хоть немного денег, поэтому он собирался пойти против своих принципов, хотя бы ненадолго. «Здравствуйте, я по поводу объявления работы», — заговорил Джиджисон, как только оказался внутри и встретил первого же сотрудника. «Позовите своего руководителя». «Секундочку», — ответил мужчина и ушел. Спустя несколько минут к нему вышел уже другой человек в довольно простеньком и местами потертом костюме. «Добрый день, меня зовут Джиджисон и я пришел устраиваться к вам на работу». «Замечательно», — ответил мужчина. «Ким Нисан, приятно познакомиться. А вы уже имели схожий опыт работы?» «Чего?» «Не совсем понял Джисон. Какой еще опыт? Я же только пришел устраиваться». «Хм, до этого вы где работали?» «Работали», — скривив лицо, произнес парень. «Не приходилось, слава богу. Да и к вам бы я, конечно, не пришел бы». После этих слов парень выждал несколько секунд, осмотревшись все помещение с потолка до пола, и еще больше выразил пренебрежение своим выражением лица. «Если бы не ситуация. В общем, говорите, что нужно делать и сколько вы будете мне платить?» «Думаю, вы слегка торопите события», — снисходительно улыбнувшись, ответил мужчина. «Быть может, у вас есть рекомендации от кого-то?» «Рекомендации? Вы издеваетесь?» «Вовсе нет. Какого черта? Опыт, рекомендации? Я и так сомневался, стоит ли мне идти в этот захудалый магазинчик. А вы еще и требуете что-то. Смех да и только. Вы правы. Ситуация действительно смешная», — снова улыбнулся Ким Нисан. «Но, к сожалению, я не могу вам предложить ту должность, на которую вы претендуете. Зато у нас заболела уборщица, и как минимум на несколько недель я бы мог обеспечить вас работой». «Чего?» — вытянув лицо, замер Джисон. «Мне не послышалось. Уборщицей? Ну да, все верно. Все остальные вакансии заняты». «Погодите, а как же главный менеджер? Так у вас нет абсолютно никакого опыта. Мы не можем просто первого встречного с улицы ставить на одну из главных должностей. Вы же понимаете. Понимаете? Вы тут совсем что ли страх потеряли? Да ты хоть знаешь, кто я такой, с кем ты сейчас разговариваешь?» Начал закипать Джисон. «Понятия не имею, но я предполагал, что вы ищете работу. Мне нужны деньги», — выпалил сын министра. «Но не настолько, чтоб я швабру в руки брал. Мне жаль, что мы не смогли найти общий язык», — пожал плечами руководитель. «Надеюсь, в следующем месте вам повезет больше». «Да пошел ты», — буркнул Джисон и быстрым шагом направился на выход из магазина. «Увидимся еще, кретин». Но последние его слова уже никто не слышал. «Ты еще у меня в ногах будешь ползать». Джиджисон подошел к дому, в котором сейчас проживал, и перед тем, как открыть дверь, подметил, что свет везде выключен. «Лиза!» – прокричал он, оказавшись в прихожей. «Ушла куда-то, что ли?» «Ну, слава богу, а то задолбала эта надсмотрщица». Парень скинул с себя верхнюю одежду и первым же делом прошел на кухню. На столе, как и всегда, было пусто. А вот все, что находилось в холодильнике, было не его. Лиза редко оставляла еду, но даже если там были колбасы, кимчи, да что угодно съедобное, это принадлежало ей по одной простой причине. У Джисона не было денег. Когда Гису сказал ему про условия, кто не работает, тот не ест, Джисон сперва отнесся к этому спокойно. Однако уже сейчас он понял, насколько это жестко и несправедливо. Парень сел на диванчик и задумался. В этот же момент в животе снова раздалось журчание, и следом за этим он почувствовал ноющую боль от голода. Джисон посмотрел на холодильник, скривился, а потом поднялся, чтобы попить воды. «Да уж этим голод не утолить», – пробубнил он, выпив стакан. «И что делать?» Его взгляд снова упал на холодильник и, поджав губы, сын министра решил только одним глазком заглянуть в него. Открыв дверь, он сразу же наткнулся на несколько контейнеров с приготовленной едой. В одном из них он точно смог распознать несколько сочных стейков. У парня тут же потекли слюнки. Но, что интересно, вся еда находилась на одной полке. Видимо, Лиза так обозначила свою территорию в холодильнике, а все остальное было пустым. И на этой же полке висел прикрепленный на скотч листок с надписью «Тронешь еду – умрешь». «Очень доходчиво», – буркнул он и собирался уже закрыть холодильник, как в последний момент неожиданно задумался и продолжил говорить. «Да кем эта стерва себя возомнила, думает, раз знает какие-то там боевые искусства, то может указывать мне». Хрена угадала. Он с уверенностью взял один из контейнеров и уже в предвкушении, представляя, как будет есть, сглотнув слюну, дрожащими руками принялся открывать его. Парень успел схватить кусок мяса и засунуть его себе в рот, но вот откусить и прожевать ему не хватило времени. В этот момент на его плечо легла женская рука, и он услышал позади себя голос Лизы. «Вкусно, ГМ?» Не отпуская кусок мяса, сглотнул слюну Джисон. «И как ты меня назвал?» «Я не расслышала». «Повторишь?» Я, снова сглотнув, попытался хоть что-то придумать, Джисон. «Это я не про тебя», — вжав голову в плечи, произнес он, но в этот же момент по всей кухне раздался звонкий щелчок от подзатыльника. Глава 15. Джисон шмыгнул носом, втягивая кровавую юшку, взял корзину и хмуро глянул на Лизу, что демонстративно разминала и разглядывала кулак. «Где тут стиральная машина?» — спросил он, хмуро поглядывая на девушку. «МММММ», — перевела взгляд девушка. «Стиральная машина? Откуда она тут? Предыдущие хозяева ее не оставили. А как я тогда?» «Как и все поколения до тебя», — фыркнула Лиза ручками. Парень опустил взгляд на грязное белье, затем снова перевел его на девушку и произнес: «Я не умею». Лиза тяжело вздохнула, закатив глаза, а затем недовольно буркнула: «Как можно не уметь стирать руками? Ну как-то не доводилось». Лиза оглядела Джиджисона с ног до головы, снова тяжело вздохнула и принялась объяснять: «Берешь белье, наливаешь воду в таз, затем добавляешь туда порошок. После хорошенько это все мнешь. Места, где есть пятна, трешь между кулаками, вот так», — показала девушка. «Потом выполаскиваешь так, чтобы не осталось мыльной воды». «Выполаскивать?» «Да, сливаешь воду, наливаешь чистую, мнешь, потом снова сливаешь и снова наливаешь, мнешь. И так, пока вода не будет чистой и не мыльной. Понял?» Парень хмуро глянул на вещи, затем на девушку, после чего спросил: «А есть вариант попроще?» «В твоем случае нет, хотя я всегда могу сломать тебе палец или руку, после чего попросить у Гису снисхождения. Думаю, он выдаст тебе какую-нибудь стиральную машинку». «Не надо», — сглотнул Джиджисон, сморщившись от боли в боку, куда он получил с колена от опытной наемной убийцы. Он тут же перехватил корзину и направился в ванную, где нашел тазик и принялся наливать в него воду. Не понимая, сколько нужно порошка, парень высыпал остатки из пачки и принялся засовывать туда белье. Спустя несколько минут, тщательно утрамбовав в мыльную воду содержимое тазика, он принялся доставать вещи, искать на них пятна и тереть, как показала Лиза. «Твою мать, что за пятно?» Спустя полчаса усердной работы, от которой покраснели костяшки, произнес Джиджисон: «Что за коричневая дрянь?» Вытащив белую рубашку из мутной мыльной воды, он хмуро оглядел ее и с удивлением произнес: «Это что, блузка?» «Да», — послышался голос Лизы за спиной, от которого парень вздрогнул. «И это не коричневая дрянь, а мозги с кровью. Парень медленно повернул голову и уставился на девушку. Неудачно выставила ствол. Беспечно пожала плечами Лиза. Запачкалась немного. Джиджисон вышел из кабинета менеджера в торговый зал с раздраженным выражением лица. Хмуро оглядев гуляющих покупателей и любезно сопровождающих их продавцов-консультантов, он направился к выходу. «Надеемся снова вас увидеть», — раздался заискивающий голос менеджера у входа. «Да пошел ты», — рыкнул на него избалованный парнишка. Выйдя из магазина бытовой техники, парень направился в сторону дома. Последний отказ, когда он уже был готов на должность продавца бытовой техники, окончательно выбил его из колеи. «Да я бы лучше этого толстого менеджера справился», — проворчал он недовольно. Попытка устроиться на должность консультанта по финансовым вопросам в банк, попытка занять должность в управлении района и многие другие походы по кабинетам привели к печальному результату – потеря времени. Бррррррр. Желудок парня напомнил о том, что он ест уже несколько дней одну овсянку и то один раз в день утром. «Твою налево», – сглотнул слюну Джиджисон и закрутил головой. Запах свежего испеченного теста доходил до носа и заставлял живот парня скручиваться в узел от голода. «Божественные ароматы!»